2. Кай и Григора вышли из сливных каналов в одной из основных узловых комнат у основания башни. Вспыхивали желтым светом люмы предупредительной сигнализации. У входа в одну из библиотек лежало несколько трупов, сложенных штабелем наподобие дров. Кая замутила от вони крови и острого химического запаха, сопутствующего лазерным выстрелам. Несколько отделений черных стражей, выстроившись в шеренгу, поливали внутренности библиотеки потоками жесткого излучения. Еще одна группа трудилась над дверью в трансзал хора Примус, вставляя взрыватели в мелтозаряды. Позади команды подрывников нетерпеливо расхаживал Максим Головко, похожий на запертого в клетку хищника. Он был единственным из черных стражей, кто не надел шлем, что было откровенно оскорбительным выпадом в адрес псайкеров шепчущей башни. «Я вас не боюсь и не нуждаюсь в защите от вас», как бы говорил он этим поступком. Несколько черных стражей, действуя с исключительной четкостью и скоростью, развернулись лицом к появившимся из канала и навели на них винтовки. «Стойте!» – выкрикнул Григора. «Протокол криптостезия!» Черные стражи опустили оружие, и Головко зашагал костропатом через их ряды. В библиотеку продолжали лететь выстрелы. Генерал-майор был бледным от бешенства, но Кай ощущал, что он в то же время испытывает огромное удовольствие от выполнения возложенных на него обязанностей ликвидатора. «Я мог бы и сообразить, что вас принесет в самое пекло», — сказал Головко. «Сарашина внутри?» — спросил Григора, протискиваясь мимо начальника черных стражей. «С хором Примус», — ответил Головко. «Вы знаете, что случилось?» «У меня есть подозрения, но нам некогда их обсуждать. Мы должны вскрыть эту дверь прямо сейчас». Раздался взрыв, и из библиотеки вырвалось удушливое облако пыли, щепок и бумажной трухи. От стен отразился завывающий крик чего-то чудовищного. Шепчущие камни разлетелись вдребезги, издав хлопки, похожие на звук бьющегося стекла. И Кай ощутил, что его захлестывает кровожадная ярость. Он ощерил зубы и стиснул кулаки, но все прошло, как только Григора коснулся его плеча. Кай ощутил, как из него утекает злоба, и проморгался от кровавой пелены, застилавшей глаза. Григора, не отнимая руки от плеча астропата, прижал вторую к шепчущему камню, пережившему всплеск псионической энергии. «Соображай!» — рявкнул он. «Держи свою защиту!» Кай кивнул, сгорая от стыда за то, что с перепугу позволил так ослабеть своим ментальным контрфорсом. «Ноль гранаты туда!» — велел Головко. Его тон был грубым, но он говорил в рубленной и деловитой манере. «Не дайте этому повториться!» Каю никогда не нравился Головко. Но он не мог отрицать, что генерал-майор только что выдержал псионическую атаку и даже не вздрогнул. Единственным, что выдавало усилие по ее сдерживанию, была вена на виске, которая пульсировала, как напорная гидролиния. Головко заметил его взгляд и с ухмылкой покачал головой. «Этого бойца так просто не передюжить!» Кай не ответил и сосредоточился на том, чтобы поддерживать собственную защиту от струящейся из библиотеки энергии. За дымом и нашинкованными трупами у входа можно было разглядеть извивающееся месиво из света и плоти. Это было чудовище, слепленное из мешанины все еще живых людей вместилищ и растерзанной плоти, которое обрело форму и подвижность благодаря энергиям имматериума. Кай отвел глаза, когда эта сущность почувствовала его внимательный взгляд, и к двери рванулись жгутики света. «Не смотри на это!» — прошипел Григора. «Ты же должен знать, что к чему, как никто другой!» Формирующееся тело библиотечной твари прошил еще один зал, за которым последовал глухой бабах псирезонантных гранат. В ту же секунду воздух словно бы загустел и стал шероховатым, а бешеный псионический фон, исходящий от варп-отродья, уменьшился до переносимого уровня. «Ельца, иди внутрь и вышвырни эту штуку из моей башни», — приказал Головко, после чего снова развернулся к транс-залу хора Примус. «Что там с этим пробивным зарядом?» «Готово, сэр», — ответил техник-подрывник, отступая от двери с установленными на ней зарядами и передавая Головко пульт дистанционного управления взрывателями. Кай и Григора вжались в стены. Головко встал перед дверью, снимая со спины массивный гранатомет. «Не забывай, что там внутри Аникса Рашина», — напомнил Григора. «Мы не знаем, что там внутри», — ответил Головко. «Но если это враг, то он умрет. Если ты ее убьешь, то ответишь перед Хармейстером». Головко пожал плечами и вдавил в пульт кнопку активации. Кай ожидал оглушительного взрыва и заблаговременно закрыл свои уши. Но мелтозаряды просто засияли яростным бело-голубым светом, а единственным звуком было шипение металла, за какие-то секунды превратившегося в перегретый расплав. Заряды прожигали запор, и по резному фасаду двери стекали сгустки жидкого металла. Головко выпустил из руки пульт и подхватил ей ствол гранатомета. Он распахнул дверь пинком ноги, и из распечатанного помещения хлынула масса невнятных голосов. Из транзала вырвались крики еще нерожденных детей и вопли хладных трупов, пролежавших в земле тысячелетия. Хор мертвых и умирающих сливался в один жуткий вопль страха и сожаления. Головко не дрогнул перед лицом этого урагана смерти, оставшись равнодушным глухим страданиям и недожитым жизням. Кай ощутил натиск высвобожденной псионической энергии и содрогнулся, когда он смял его ментальную защиту. Он почувствовал ужас каждой смерти, случившейся в транс-зале, воспринял последние секунды жизни каждого из астропатов. Это было невозможно, но по его щекам покатились слезы. Из транс-зала лился тусклый свет, зыбкий и неустойчивый, как свечение маяка, горящего глубоко под поверхностью прозрачного океана. Из-за него Головко отбрасывал тень за своей спиной. И Кай мог бы поклясться, что на доли секунды его лицо превратилось в кровавую маску, как будто из его черепной коробки вырвался наружу какой-то кошмарный паразит. «Так вы заходите?» — спросил Головко, и видение этой ужасающей раны исчезло. «Мне может потребоваться ваша помощь». Григора отлип от стены, и Кай увидел, что он колеблется. «Я с тобой», — сказал Кай. «Если Сарашина в беде, я хочу помочь». Григора кивнул, и они двинулись за Головко. Вместе с ними пошла дюжина черных стражей, и они погрузились в зыбкий, неустойчивый свет. В транзале было холодно, как в промерзшей тундре, и пол под их ногами хрустел свежим ледником. Деревянные панели нижних ярусов покрылись паутиной морозных узоров, а из вентиляционных отверстий ранцев черных стражей вырывались клубы пара. Кай держался рядом с Григора, понимая на каком-то очень глубинном уровне, что криптостезик помогает ему укрепить ментальную защиту. Силы, действующие внутри башни, были столь могучими, что Кай не думал, что смог бы им противостоять, если бы не содействие Григора. Трудно было понять, что же именно происходит в транс-зале. Свечение, исходящее из его центра, было таким интенсивным, что затмевало все остальное. У Кая сложилось очень сильное впечатление, что он видит темный силуэт и черный треугольник рук, касающихся звезды, которая пылала ослепительно сапфировым светом. «Наставница Аник!» — выкрикнул он. Слова вылетели изо рта в сопровождении многоцветного дыма. Они радостно захихикали, обретая форму и жизнь, прежде чем раствориться в жизнетворном воздухе. Григора метнул в него взгляд, говорящий «молчи, как рыба». И Кай захлопнул рот, прежде чем успел сотворить еще какую-нибудь глупость. Черные стражи рассредоточились, подняв винтовки и приготовив гранаты. Самым первым вышагивал Головко, выставив перед собой громоздкий гранатомет. Он ничего не говорил, но его поведение наводило на мысль, что он уже встречался с чем-то подобным, хотя Кай и не мог вообразить где. Он слышал порожденных варпом тварей, которые использовали тела астропатов как сосуды, чтобы проложить себе дорогу в вещественную вселенную. Но чтобы весь транс-зал... На самом верху помещения кружились клочки света, похожие на стайку птиц. Кай заставил себе отвести взгляд. Когда его зрение начало адаптироваться к яркому свету, он заслонил рукой глаза и посмотрел вверх, на ярусы, окружающие центр зала. Астропаты Хора Примус лежали окоченелыми трупами. Их глаза светились потусторонним огнем, который изливался из ненужных им глазниц, как фосфоресцирующий туман. Их рты были растянуты в оскале скелетов, а меж обуглившихся губ пылало все то же мертвенное свечение, как будто они кричали светом. Черные стражи окружили светящуюся сферу, Кай увидел, что ее поверхность кишит извилистыми узорами, яркими как солнце, полосами и закручивающимися спиралью желобками пустоты. Она сияла, как миниатюрное светило, но была полной противоположностью звезды Терры. Это было тлетворное солнце, которое высасывало жизнь из окружающих его тел. Аник Сарашина стояла перед этой звездой, протянув руки, которые купались в огне ее противоестественных энергий. Предплечье и плечи наставницы обвивали спирали коронных разрядов первозданной энергии варпа, а плоть стала полупрозрачной. Вены, кости и мышцы были видны, как на ладони, а глаза полыхали тем же светом, что лился из глазниц Хора Примус. Горе Кая было таким глубоким, что он жалел, что не может закричать. Даже дураку было ясно, что наставница Сарашина умирает, и с этим ничего нельзя сделать. Каю хотелось прийти к ней на выручку, как она в свое время спасла его, не дав загубить свою жизнь. Но ему оставалось лишь смотреть, как свет варпа выжигает ее изнутри. Ее тело обволакивала эктоплазматическая дымка, образованная энергетическими призраками. Это были создания, чьи оттиски в веществе Вселенной были такими слабыми, что их едва было видно. Не более чем искры сознания, едва способные поддерживать свое присутствие в этом мире. Они, тем не менее, обвились вокруг Сарашины, защищая ее как добычу, от которой они не желали отказаться. «Григора», — заговорил Головко, — «насколько опасны эти штуки?» «Пустяки», — ответил криптостезик, — «воплощение низменных желаний, они не смогут нам навредить». «Неужели? Не слабое вторжение для чего-то настолько бессильного? По мне, так они не кажутся пустяками. Это предприимчивые твари-паразиты, они пересекли барьер, когда рухнули заслоны. А что насчет того шара из света? Мне нужно беспокоиться по его поводу. Когда имеешь дело с варпом, нужно беспокоиться по любому поводу. Так как его уничтожить? Тебе никак, сказал Григора, это сделаю я. Криптостезик шагнул к светящейся сфере с протянутыми руками, и Кай ощутил аккумуляцию могучего потенциала псионической энергии. Григора сам по себе был могущественным псайкером, владеющим силами, которые Кай никогда не смог бы понять или ими управлять. А после появления на Терре Алого Короля, мощи у него прибавилось стократ. «Моего ума не коснется ничто. Его палаты стоят в заперти», — заговорил криптостезик. «В них не войти без ведома моего, и власть надо мной вам не обрести». Сотканные свет от твари отпрянули от него, распознав сущность более могучую, чем они могли бы надеяться превозмочь. Пылающее солнце забурлило в безмолвной ярости, его блеск ослабел, но все еще был ужасающе силен. «Эти сферы вам не подмять», — продолжил Григора, наполняя каждый звук властными и повелительными интонациями. «Этот мир вам не знаком. Довольно вам его осквернять. Вы чужаки, убирайтесь вон». Твари беззвучно зашипели, но отступили еще дальше. В их распоряжении был неиссякаемый источник энергии, так что их не удалось запугать до конца. Энергетическая сфера завертелась еще поспешнее, как будто она еще не выполнила свою задачу, и транзал наполнил пронзительный визг. Кай заткнул руками уши, и даже Головко поморщился от душераздирающей громкости крика. Облаченный в черную броню начальник стражей приник к прицелу над несоразмеримо большим стволом своего гранатомета. «Нет!» — завопил Кай. «Умоляю!» Сарашина развернулась на звук его голоса, и Кая захлестнула ее болью. Она знала, что умирает, но ей нужно было продержаться лишь еще одно это мгновение. Кай осел на колени, осознав груз вины и горя, которые она в себе несла. Он видел, как она страдает из-за того, что ей пришлось встать на этот путь. Но помимо этого, он ощущал ее решимость не провалить дело, как будто от того, что она должна была сейчас совершить, зависела судьба галактики. «Не двигайся», — предупредил Головко, делая шаг вперед. Сарашина его даже не заметила. Она приблизилась к Каю еще на один шаг. Кай представил, что за темная мощь могла кипеть внутри наставницы, и его бросило в пот, несмотря на царящий вокруг холод. Григора крикнул ему, веля отойти назад. Но горящий взгляд Сарашины пригвоздил его к месту. Она смотрела прямо ему в глаза, и Кай был уже не властен над своим телом. Григора затянул нараспев наговор изгнания. Подобным вещам обучали лишь самых высокопоставленных членов телепатика, ибо пользоваться ими означало разбираться в силах, которыми владеют создания варпа, а подобное знание не дается легкой ценой. Григора направлял всю свою волю на то, чтобы помешать Сарашиной. И Кай чувствовал, что она все слабее цепляется за жизнь. Головко схватил Кая за плечо, чтобы отшвырнуть прочь. Но его неожиданно отбросило назад мощным энергетическим разрядом. С места, которого коснулся Головко, поднимался дым. Но вспышка не причинила Каю никакого вреда. Он смутно припомнил, что именно туда клал свою руку закутанный в одежды незнакомец Когносцинт из его сна. «Прочь от него!» — заорал Григора, вкладывая в наговор изгнание все свои силы. «В мои намерения не входит причинить ему вред, Эвандер», — сказала Сарашина. Слова звучали так, словно произносившую их женщину уносило все дальше и дальше, с каждой проходящей секундой. «И что же входит в твои намерения?» «Передать ему предупреждение». «Насчет чего?» «Это предупреждение, которое он должен будет передать другому». Григора настороженно приблизился к Сарашиной, словно он не был уверен, как поступить. То ли продолжать произносить наговор изгнания, то ли бросить это дело в надежде узнать у Сарашины что-нибудь стоящее. «Это система? Скажи мне, Аник, это система?» «Да, Эвандер, это она», — ответила Сарашина. «Но она гораздо, гораздо значительнее, чем тебе когда-либо представлялось или представится. Даже император не знает ее во всем объеме». «Ты можешь мне рассказать, пожалуйста», — взмолился Григора. «Что она такое? Что ты видела?» «Ничего такого, что ты когда-нибудь захотел бы узнать», — сказала Сарашина, снова переводя глаза на Кая. «Ничего такого, что хоть кому-то стоит знать. И за это я от всего сердца прошу прощения». «Прощение?» – переспросил Кай. «Прощение за что?» Сарашина метнулась вперед со стремительностью ртути и обхватила голову Кая обеими руками. Свет, которым пылали ее глаза, вспыхнул еще ярче, и Кай зашелся в крике, когда его разум переполнился хлынувшими в него образами, четкими, полными огня, насилия и крови. Кай вопил, его мозг пытался обработать этот необъятный поток информации. В его сознании мелькали миллиарды миллиардов сцен, событий, воспоминаний и чувственных впечатлений. Перед ним проходили сенсорные ощущения сущностей, чья жизнь длилась многие тысячи лет. Такую огромную кладовую знаний не смог бы вместить в себя ни один смертный мозг. Лишь разум, существующий вне материального мира, разум, не сдерживаемый физическими ограничениями плоти и крови, мог заключать в себе такое богатство переживаний. Посреди хаоса, царящего в его переполненной голове, раздался голос Сарашины. Он пробился сквозь нарастающий шквал чужих мыслей, как алмазный клинок. «Это предупреждение предназначено одному человеку, и только ему одному. Ты поймешь, кому, когда его увидишь. Прочие будут стремиться добраться до переданного мной, но ты никогда не должен рассказывать им даже ни слова из того, что узнал. Они вывернут тебя наизнанку, чтобы добиться, о чем я тебе говорила, но ничего не найдут. Я спрячу предупреждение в то единственное место, куда ты не полезешь». Аугметические глаза Кая закатились, и из его глаз заструились кровавые слезы. Мир схлопнулся в белую точку света. Он услышал грохот выстрела из крупнокалиберного оружия, и ему в лицо плеснуло теплой влагой. Мир лишился света, и хлещущий в Кая поток жизненных впечатлений резко иссяк, как будто из логического устройства механикум вырвали кабель для передачи данных. Из шквала картин, сменяющихся тысячами за каждое мгновение, вырос один единственный образ, видимый с кристальной четкостью. Лицо, древнее и мудрое, безжалостное и целеустремленное. Человек, который был стократ больше, чем просто человеком, воином. Поэтом, дипломатом, ассасином, советником, убийцей, мистиком, миротворцем, отцом и зачинателем войн. Всеми ними и еще тысячами других. Но вниманием Кая сразу же завладели его глаза. У них был невероятно притягательный цвет жидкого меда, как у монет из чистейшего золота.